мы начинаем очередной урок, ТЭС 96. Страница КУФ МЕМ ДАЛЕТ 144, строчка 18. Еще раз повторяю, сейчас мы, у нас будет особенное внимание, особенный подход к изучению ТЭС. Сейчас третью часть заканчиваем. Постепенно добавляются вещи, и все более спускаемся постепенно. Весь мир Адам Кадмон, потом Сак, Некудот де Сак и так далее. Все надо связать в одну большую картину. И все эти миры, они также устроены и внутри каждого из нас. 18-я строчка. Коль ахат ми каф гей бхинот ганаль. Мит паретет од легей пхинот шенигла шебахоль ахат меген еш эсер сферот. Вихоль сфера мит паретет нейхенти легей парцуфин шегем шенигла. То есть он до сих пор нам сказал, что есть пять стадий, в каждой есть пять. То есть 25. Гематрия ко. Каф гей. 18. Коль ахат ми каф гей бхинот ханаль. Каждая из 25 ступеней, как сказано выше, ми паретет она обособляется, имеет свои собственные, еще имеет свои собственные пять стадий шенигла. Шебахоль ахат меген еш эсер сферот, что в каждой из них есть 10 сферот. Вехоль сфера мит паретет, и каждая сфера, она имеет сама по себе, то есть мит паретет, значит, она детализируется, имеет свои собственные пять парцуфим, шаэм, шенигле, 20. То есть в частном порядке имеет еще пять парцуфим и так далее. 20-я строчка от Юд Гимель. Ваахар ках альдерахзе ганаль. Еш клалут ахер шеколь эхад мехем клула мин коль хакав гей 21 бахинот. Точка. 20 от Юд Геймель. 13 от. Вахарках, а затем альдерах зеаналь. Таким же образом, как сказано выше, еш клалут ахер, есть другая общность, включение, можно сказать. Шеколе хад мегем, что каждая из них, клула минколь хакав гей пхинот. Каждая из этих стадий шенигла включает в себя все 25 стадий. 21, 21 строчка. Вегу ки юд де ацилут. Еш ба гавая ахат. Клула миколь гей пхинот. Вехоль пхина мигей 22, клула мигей, шагем, двоеточие, ют сферот шореш, ויוד ספירות נשמה, ויוד ספירות גוף, ויוד ספירות לבוש, ויוד ספירות היכל. Точка. 21 строчка. ВГУ. И это следующим образом. Ки юд де ацилут, ибо буква юд мира ацилута. Общая. Буква юд всей Гавайи. Всей общей Гавайи всех пяти миров. Так есть. В ней Юд Мира Ацилута, то есть буква Юд Мира Ацилута. Еш ба Гавайя Ахат, есть в ней одна Гавайя. Клула Миколь Гай Бхинот, которая включает в себя все пять стадий. Вихоль Бхина Мигей, Клула Мигей, каждая стадия из пяти включает, состоит из пяти. Шаем, что они ют, сферот, шорош, 10 сферот, корня. Стадия, когда мы говорим стадия, мы говорим 5 стадий, а сферот мы говорим 10 сферот, 10. Что это ют, сферот, шорош, 10 сферот корневых, корня. А можно сказать, можно было сказать 5 стадий. В ют, сферот, нешамай, 10 сферот, нешамы. Вьют свирот гуф, вьют 10 свирот гуф, вьют свирот лавуш, вьют свирот гейхаль, точка. Ухальдерах зе 23, бакут шель юд баак. Юд бацилут, в альдерах зе баот гей бабрия. Ува от вав байцера выхуле, точка, 22 после точки. У хальдерах зе и подобным образом бакуц шель юд баак. В кончике юда мира Адама Кадмона. Ибо Адам Кадмон представляет кончик юда, имени общий Гавайи всех миров. Юд бацилут, юд в ацилуте, вальдерах зе и таким же образом Баот гей бабрия, букви гей в мире брия, гей выше гей. У баот вав в яцера и в букве вав в мире яцера и так далее. Точка. Немца 24. Ки бакицур гузе. Кига ак гу куц гаюд. Веш бо гавая ахат колевет гей пхинот. Шореш 25 ванешама, унешама вегуф лавуш вегихаль. Немца 24 находим. Ки бакицур гузе, что вкратце это так. Кига ак, что ак Адам Кадмон, гу куц аюд, он кончик носа, кончик юда, кончик носа, кончик юда. Вьешбо Гавайя ахат, есть в нем одна Гавайя, колелет гей пхинот, содержащая пять стадий. Двоеточие шореш. И нешама, гуф, лавуш 25 и гайхаль. Точка вихоль пхина мейлу, клула мигей, шегем, двоеточие. Ют свирот шореш, вьют свирот нешама 26, вьют свирот гуф, вьют свирот лавуш, вьют свирот гайхаль. Точка. Вихоль пхина, здесь хорошо он объясняет. Вихоль пхина мейлу. И каждая стадия из этих, он имеет пять, так? Кончик юда. Имеет пять, то есть Адам Кадмон. И в каждой, каждая из них, каждая из этих пяти стадий, клула мигей, она состоит из пяти, что они? Десять свирот шорош, десять свирот нешама, десять свирот 26 гуф, и десять свирот лавуш, и десять свирот гейхаль. точка. Вихоль сферами эйлуа эсера сферот. Нихлалу багей парцуфим. Парцуфим. 27. Шаэм ашорыш ваабия. И следующее еще. Вихоль сферами эйлуа эсера сферот. Смотрите, он говорит. И каждая сфера из этих 10 сферот, то есть каждая стадия имеет 10 сферот. Я могу сказать 5 сферот, общих сферот. Каждая из этих сферот, она состоит из 5 парцуфим. Что они, что это шорош, корень, ликетер и абия. Или ак и абия. Ну вот, мы на этом закончили этот перек. Следующая страница Куф Мем Гей 145. Третья строчка перек Юд. В пятой строчке он рассказывает нам, в общем, дает нам обозрение, что проходит, что рассматривается в этом переке. Меваэр ашер лавуш вагейхаль нефраду мишореш нешама гуф винасу лемакифим вегам биурей ак вабия. 6. Винаранх в Асмав. Точка. Очень важный перек у нас. Смотри, 5. Меваэр, он объясняется в этом переке. Ашер лавуш вагихаль, что лавуш и гайхаль. Нефраду мишорыш, нешама вегуф. Отделились, то есть в цимцуме втором. Отделились от шорыш, нешама и гуф. Винасула макифим и стали макифим, окружающими. Выгам бюрей аква бия. И также рассматривается здесь объяснение Адам Кадмон и Абия. 6. Вынаранх и 4 света нефеш рух нешама хая. Вы асмав и 4 парцуфим. Аб, сад, ма и бон. Строчка 26. Содержание мы не читаем, поэтому идем дальше. 26. Шореш нешама гуфот двуким зе пазе. Точка. Шореш нешама и гуфот. В этой терминологии шенигле. Двуки им зебазе, они прилегают один к другому. Точка. Лавуш ве гейхаль нефрадумегем. Лавуш и гейхаль отделились от них. 27. Это очень-очень важно. То есть то, что результат второго цимцума. От алеф. Вата недабер бифхинат, коль олам ми эйлу, майня нам точка. От алеф. Вата недабер, а теперь мы будем говорить бифхинат коль олам в отношении каждого мира из этих, майня нам. Что он означает? Точка. Да, кигашореш, веганешамот, 28, вегагуфим, гемпхина ахат, шеэйн пирут бейнеген, ахалевушим, вегейхалот, гемпбет бхинот, нифрадот, 29. Мигимель пхинот аналь. Убен бет эйлу шехем бен агуфим. Убен алевушим шам гем мадор гаклипот. 30. Вехем мамаш нидбаким бахор ор агуф. Очень много он нам сказал здесь. 27 после точки. Да, знай, ки ашореш ва нешамот ва гуфим. Что шореш, нешамот и гуфим. То есть, килим, кетер хохма, хет кетер хохма бина. Гэм пхина ахат, они одна, один аспект. Шеэйн пирут бейнэгэм, что нет между ними разделения, то есть внутренние килим, они внутренний свет в них. Аха левушим вагейхалот, но левушим эгейхалот. Гэм бет пхинот нефрадот, они два аспекта, что отделенные, которые отделены от трех выше, от трех аспектов, что выше сказано, то есть от трех шореш, нешама и гуф, или кетер хохма бина. А заир анпин ин малхут, или что мы называем леву шегейхаль, они отделены. Очень-очень важно. И всегда важно это смотреть, как это в мирах и как это в человеке. Обен бен бет эйлу, а между этими двумя, смотри, он говорит, то есть между этими тремя килим, которые связаны между собой, и этими двумя отделенными килим, то между ними, он говорит, бен га гуфим, смотри, что он говорит, между гуфин, то есть между гуфим, между вот этой разделяющие стадии этих двух параметров, этих двух аспектов, то есть гуфим, между гуфим и левушим, то есть между биной и зейрат бина, на месте разделения, там где раздел есть, шам гэм мадора клипот, там есть отдел клипот. Очень-очень тонко. Именно там отдел клипот. Хотя мы и говорим, что во всех мирах, что он в конце концов, что находится под малхут мира сия. Да, но вот именно там, где есть вот это разделение, там есть мадора клипот. И это понятно почему. Вэгэм мамаш нидбаким бахор ор агуф. И они действительно прилегают друг к другу бахор в ахор в задней части света гуфа. Очень тонко, что он говорит. Бахор ор гуф. Ор гуф это свет тела, так? Свет вины. Так? И там смотри внимательно, что он говорит, ничего здесь такого трудного нет. А ахор, задняя часть света гуфа, она к ней прилегает, они обе. То есть это она как бы объединяет эти две. Очень тонко. Орпними. В первой строчке 27 у нас есть буква Алеф. Ссылка буквы Алеф. И там он говорит нам, знай, что шорешны шамоты в гуфим, они один аспект, что они не отделены друг от друга и так далее. 34. Вот ссылка буквы Алеф. Ешкан бедеврей гарава иньян амук венихбад меот. Кизе сот цимцумбет шагая бенеги деак. Амува бодиврей 35 гарав. после скобки. Шедвара цимцум бет. Азе. Гусот шитув медат арахамим бадин. Шеита бедеврей хазаль. 36. Вагаванат гадварим альбурьян тимца басифри вехен вехан никацер. Тридцать четыре. Ссылка буквы Алаф. Еш кан бадеврей араф, он смотри, что он говорит. Здесь, есть здесь в словах Рава иньян амук. Очень глубокий венихбат меот. Очень глубокая, глубокий аспект. И очень глубокий, и очень нихбат, и очень важный. Кизе сот цимцум бэтш, ибо это секрет второго цимцума. Шагая бенегиде а, который был в неги Адама Кадмон. Собственно говоря, неги сак. Но он говорит так, неги Адама Кадмон. Место это неги Адама Кадмон. А мува бодиврея рав, что это приведено в словах Рава 35, ше двара цимцум бет зе, что этот аспект второго цимцума, гусот, это секрет, шитув медата рахамим бадин, партнерство, свойство милосердия, Идина. Шеита бы бидварим хазаль, что это приведено, ита это, что это есть на арамейском, что это приведено в словах ученых Торы. 36. Вагаванат адварим альбурьям тимца басифри и понимание слов или вещей альбурьям до полной ясности, в полной ясности ты найдешь в моей книге. Он имеет в виду, в скобках стоит, по ним мазберот. Вехан никацер. А здесь мы это все укоротим. Он тоже здесь расскажет. А его книга по ним мазберот и по ним мазберот, тоже объясняющая, я уже говорил много раз, объясняющая книгу Эц Хаим, очень-очень заковыристое, очень трудно понимаемо. Точка. Вайнянгу кирак 37 бхина далет. Шель далет абхинот ханаль. Никрет медат один. Мипней. Шалеа гая гацимцум аалф, каналь бахалаким акодмим. Ашер 38 багимель пхинот аришонот. Ло гая шум цимцум. Веалькен никрау медот арахамим. Точка. Все, что он рассказывает, надо провернуть через себя, в глубину себя. И постепенно, в другом месте, он опять объясняет, в другом аспекте все равно. Но важно каждое его слово, что он говорит, вобрать в себя. Вайнянзе, и вот этот аспект состоит в том, кирак 37 пхина, далет шель, далет апхинот, аналь, что только четвертая стадия четырех стадий, как сказано выше, некрет, медат один, называется свойством дин. Мипнейша алеха я цимцумариш алев. Почему? Потому что на ней был произведен первый цимцум. А цимцум это ограничение, поэтому она и называется, в ней свойство дин проявляется. Правильно? А все остальные девять сферот, верхних сферот, ничего с ними не произошло, они просто могут получать, не было дин на них, только на четвертую стадию. Каналь, как сказано выше, Бахалаким Акодмим в предыдущих частях. Ашер 38, Багимель Пхинота Ришонот, что, смотри, что он тоже он говорит нам, что в первых высших, то есть в первых трех стадиях, то есть, да, понятно, в первых трех стадиях, Хохма, Бина и Зейранпин, Кетер, конечно, там ясно, что нет, то есть в девяти верхних сферотах, Лога я шум цимцум, не было вообще совершенно никакого цимцума. Валькен и Крауми, Дота Рахамим, смотри внимательно, как он просто нам объясняет. И поэтому они называются свойствами милосердия, то есть все девять сферот верхние после Цимцума Алеф, они называются милосердием, там есть свет, свет, высший свет, там, где есть высший свет, там есть милосердие, точка. Амнам, Бетцимцум Бет Деак. Наса 39 шитув. Вихибур шель пхина далет у пхина бет. Зо базо. Басода кату виталех наштеген. Кига малхут. Вазе иран пин. Алу лебина. Винімцет медат 40 годин шиги пхина далет. Нимтекет бамидата рахамим шии пхина бет. Точка. Просто смотри, сейчас мы еще занимаемся здесь, в Ак, правильно? То, что мы изучаем. То, что здесь еще не место второму. То, что мы сейчас учим, вот сейчас он начинает кусочек, что-то нам рассказывает. Здесь что-то такое связано со вторым цимцумом. Но это придет лишь... мы будем полностью по-нормально это изучать лишь в шестой части, а мы еще в третьей части. Поэтому уже хорошо, что-то он сказал, уже бери в себя. Потому что я не могу тоже больше рассказать, чем он рассказывает. И он тоже говорит нам только чуть-чуть. Смотри. Где у нас точка? 38-я строчка после точки. Вот то, что он дает, нам должно быть полностью достаточно. А нам, однако, бы цимцум бедеак. То есть в первый цимцум он нам объяснил, что девять высших сферот, они рахамим, они милосердие. Там не было никакого цимцума. А только четвертая стадия, или малхут, в ней был цимцум, и это дин. Точка. А нам, однако, бы цимцум бедеак. Во втором цимцуме Адама Кадмона. По сути говоря, это цимцум Сак Адама Кадмона. Понятно? Но он часто говорит просто Адама Кадмона. Но заметь, что это цимцум Сак Адама Кадмона. Только место то, которое, ну, увидим, Наса. Однако, во втором цимцуме Адама Кадмона. Наса 39 шиту был сделан, было сделано партнерство, вихибур и соединение. Пхина далет у пхина бет в четвертой стадии и второй стадии, одна с другой. То есть что было сделано? Все света, смотри внимательно, все света, которые были под табуром, они поднялись над табуром. Понятно? И тогда это одно и то же, что, то есть, а под табором, это что под табором? Под табором Адама Кадмона это Зейранпин и Малхут. Они поднялись над табором. Так, там Бина. Вот, вот это, в принципе, это было тоже исправление, то есть, соединение, это было первое, как бы, проявление соединение милосердия и свойства дин. Первое его. А уже во втором цимцуме, это еще в первом цимцуме было, когда поднялись, в первом цимцуме после того, как Некудот де Сак спустились, помнишь, Некудот де Сак спустились под табур. Так? И тогда Малхут поднялась до Хазе, и потом все эти света, что под табором поднялись, над табором Адама Кадмона. Вот это уже, это было первое проявление, манифестация, проявление вот этого партнерства, будущего партнерства этих двух свойств. А вот уже во втором цимцуме он говорит, Адама Кадмона сделалось партнерство и соединение между четвертой стадией и второй стадией одно с другим, Басода Катув, до 39 после запятой Басода Катув в секрете написанного, как написано было в Рут, в книге Рут. Виталех Наштейген, и они пошли обе, то есть Рут и мать Наоми и Рут, они пошли вместе, потому что понятно, как что это было, это рассказ, не просто рассказ, это все духовная суть, то есть Рут, которая была Малхут, правильно, происходила из свойства Дин, она соединилась с Наоми, с Биной, и вот они пошли вместе. И сказала, помнишь, Рут сказала, куда ты пойдешь, туда я пойду, твой народ, мой народ. Киа Малхут ве Азаиран пиналула Бина, ибо Малхут и Заир и Заиран пин поднялись в Бину. Венимцет медат один, и находим, что свойство Дин, 40, Шагибки надалет, что это четвертая стадия, нитматекет бамидат рахамим, подслащается свойством милосердия. Шагибки надбет, что оно, милосердие, это вторая стадия. Иначе бы не было никакого исправления света в Малхут. Точка. 40. После точки. Баофен. Шебацинцум решен. Ництам сама. Рак пхина далет. 41 бил вода. Увацинцум хабет. Ництам сама. Гам. Бина. Митаам. Итхабрута. Им малхут. Камур. 40. Баофен таким образом, что Шеба Цимцума решен, что в первом Цимцуме Ництам сама была зацимцована, ограничена, Рак Пхинат Далет Билва, только четвертая стадия. 41. Ова Цимцума Бет, а во втором Цимцуме Ництам сама была зацумцована, ограничена, гам бина, также и бина. Правильно? Потому что Малхут поднялась до бины. Митаам по причине Итхабрута има Малхут. Ее соединение с Малхут. Камур, как сказано выше. Точка. 41 после точки. Винянзе наса бенегиде ак. 42. Шемитабуро улемата. Валькен эсер сферот галлу. Шияц у башиту в бамедат один. Некраот башем оламанекудим. Айен шам. Альшем, лучше сказать, Альшем 43, Алият, Амалхут, Аникрет, Никуда. Точка. 41. Винянзе, и вот этот аспект был сделан, произведен Бенегиде Ак, в Неги Адама Кадмону. 43. Шемитаборо улемата, что от табура и ниже. Опять же, здесь он говорит Неги Сак де Ак, но место оно называется, место называется вот это, которое место Неги Адама Кадмон. Что от табура Адама Кадмона и ниже. Валькен эсер сферот, галалу, и поэтому эти 10 сферот, то есть от табура и ниже. Шияц уба шитов бабидат один, которые вышли в партнерстве с, со свойством дин, некраот, называются башем именем Олама Некудим, мир Некудим. Почему вот это вот слово «мирный кудим» от слова «никуда»? Правильно? «Никуда» — это точка. А это всегда, «никуда» указывается всегда на «малхут», потому что нет в ней ничего, кроме как точки. «Альшем» — по имени он говорит. Почему они называются «никудим»? По имени 43. «Алията» — «малхут», а «никрет» — «никуда». Поднятие «малхут», которое называется «никуда». Понятно? То есть в мире Некудим, что там у нас, почему там стоит, называется мир Некудим? Потому что в каждую сферу поднялась Малхут. Понятно? В каждую сферу, от в каждую сферу до Кетера включительно, поднялась Малхут под Хохму. Под Хохму этой сферы. То есть в каждой сфере получилось вот это кли уже получилось. То есть получилось уже Малхут, она уже создает кли. Сорок четыре. Вейней алькен нифхан. Ашербаулама некудим. Ганаль нифраду зейранпин. Умалхут. Мин гадалет абхинот хубетум. Ки миахар 45 шепхина далет. Альта бамаком бина. Винасет шама лемасах. Арей орайльон нефсак аль малхут шебабина. Вейна митпашет. Эль, следующая страница. Орпними, 29-я строчка. Зейранпин. Шеникра лавуш. Вэль малхуд. Шеникрет эйхаль. Мишум шенимцаим лемата ми бина. Возвращаемся на предыдущую страницу. Внимание должно быть абсолютным, к чему он говорит. Постепенно каждая деталь, она будет на своем месте. Дальше будет рассказывать нам. Все взаимосвязано, получится величайшая картина, которая так же, как она есть вне человека, она и есть в самом человеке. Вот только это дает, постепенно дает человеку соответствие по свойствам. Больше ничего другого нет, нет другого несоответствия, нет другого зла в мире, чем несоответствие по свойствам, внутреннее несоответствие по свойствам. И нет другого избавления, и нет другого осуществления, чем соединение по свойствам. И вот это соединение по свойствам мы получаем здесь. 44. Вейней алькен нифхан. И вот, поэтому считается. Ашербаулама некудим, что в мире некудим, ганаль, как сказано выше, нефрадуза и ранпину малхут отделились. Зейранпин и Малхут. Мина далет абхинот хуптум от четырех стадий хуптум хохма бина тиферет и Малхут. Ки мяхар 45 шепхина далет альтабама комбина, ибо после того, как четвертая стадия Малхут, то есть поднялась вместо бины, винасет шамала масах, и она стала там масахом. Арей, так вот, ора ильон, из-за этого ора ильон, высший свет, не всакалям малхут шабабина, он прекратился на малхуте, что в бине. Виномит пашет, и не распространяется к... Следующая страница, 29-я строчка. И распространяется к Зейранпину, что называется лавуш в нашей терминологии шениглы. Вэль Малхут и к Малхут, что называется в нашей терминологии шениглы гейхальзал. Мишум шенимцаим лематами бина, так как они находятся ниже бины, то есть ниже масаха. На 30-я строчка. Везе шеомер арав. Да. Ки гашореш ванешамот вагуфим. Гэм пхина ахат ше эйн пирут бене. Ахалевушим 31 вагейхалот, гэмбет пхинот нефрадот, мигиме пхинот аналь, ад кан лышоно. 30 вазешомера рав, и это что говорит рав, он цитирует этот от, который мы проходим, да, знай, ки гашореш ва нешамот ва гуфим, что шореш нешамот и гуфим. Гэмпхина ахат, они один аспект, шэйн пирут бэнэгэм, что нет между ними разъединения. Аха левушим, но левушим вэйхалот, 31, гэмбэт пхинот нефрадот, они две стадии, отделенные от трех стадий, от трех высших стадий. Адкан, как сказано выше, адкан лишено, сокращение такое, до сих пор, вот его слова. То есть так, когда заканчивается цитирование, то, говорят, часто ставят это сокращение. Адкан лишено, до сих пор его слова. Точка 31 после точки. Вайну, камур. Шумихамата масах, шениткан башулей бина. 32. Идей невсак гаор шама, умишам вейлех бахоля оламот. Эйн ор эльон магия лепнимиют зиран пину малхиот галалу. Вияцу 33 мишум зе левхинот килим макифим. Кломар шумикаблим гаор мирахок. Ки эйн ор эльон митлабеш бетухам йотер. Точка. Очень-очень важно это прочувствовать. Каждое слово он опять дает какое-то слово, и уже совсем по-другому видится это. Смотри. 31 после точки. Вэгайну, камур, и так, таким образом. Как сказано, шамихамата масах, что из-за масаха, шаниткан башулая бина, который установлен. Шуле это значит в пазах, в пазиках, в пазах. Бины. То есть, имеется в виду паза бины, имеется в виду в открытиях глаз, да, то есть в никвейнаем, так он говорит нам, бешулей бина, то есть в открытии глаз, или мы называем никвейнаем, Но он здесь называет это Бешулея бина в пазах бины. 32. Иней, так вот, Нивсака, Оршама, прекратился там свет. Там не масах, там прекращается свет. Умишамба и лех бахоля уламот. И оттуда, и далее, во всех мирах. Эйн, ора, ильон, магия, лепнимию, зирампин. Очень важно, что он говорит сейчас, смотри. Высший свет не достигает внутренней части, внутренних Зайранпина и Малхута. Этих внутренних Зайранпин и Малхута. То есть по внутренней части нет уже, не приходит к ним свет. Как Орпними, скажем, не приходит к ним. Догмартикуна. Выяц у 33 Мишумза, и поэтому они вышли. Левхинот Килима Кефим, они вышли к ступени, к стадии, на стадию Килим Макефим, окружающий Килим, они стали окружающими Килим. Кломар, то есть Шимакаблима Ормирахок, что это означает? Что они получают свет издалека. Кейн Ора Ильон Митлабеш Бетохам. Йотер, вот, ибо, смотри, ибо высший свет уже больше не одевается в них. Вот это очень и очень важно. То есть только на расстоянии они могут получить. И то же самое это и у нас. Понятно? У нас то же самое. То есть у нас что было, у человека как получается? У человека получается от, так, с головы до хазе. Это от Силут. Правильно? От Хазе до Табура это Брия. А под Табуром это Зайранпин и Малхут. То есть, также и у человека до Табура есть получение. То есть, до Табура у нас есть эти трое Килим. А под Табуром у нас уже нет Килим Пнимиим. Они вышли из... Так, по таборам вышли они из внутренней части. Уже внутренний свет не может пройти сверху вниз. Поэтому каждый раз делает человек ошибки. Поэтому, а привлечение есть, потому что когда-то был там свет, когда была Малхут, да, Малхут мира бесконечности, там был свет, правильно? До Цимцума там тоже был свет. И поэтому постоянно привлекается туда и хочется туда опустить прямо напрямую свет, туда и всегда, это всегда чревато, всегда ошибка, и всегда потом приходит наказание, страдание и так далее. 34. Валавушу кли леор макив дехая, точка. Алавуш, то есть зайранпин. Алавуш, он кли для Орма Кифа, для окружающего света, Хая. Точка. Вейхальгу клила Орма Киф да Ихида. А Вейхаль или Малхут, это кли для Макифа, Орма Кифа, Ихиды. Точка. 35. И теперь мы понимаем, что без того, чтобы смотреть, что без того, чтобы все-таки каким-то образом получать свет издалека, скажем, но получать его в легальным образом под табур, это обязательная вещь. Почему? Потому что без этого мы не можем получить свет Хая и свет Ехида. Правильно? 35. Ваамур Тавин. Ашеротам Зайранпин. Умалхут. Анимцаим Бадалет Абхинот. Шебахоль Ауламот. Шемиоламан Икудим. 36. Улемата. Гем нивханим ле зайранпину малхут ше протиот абина. Валькен митлабеш ор гайльон гам бепнемиютам. Амнамотам 37 зейранпин умалхут гакололим. Дайну ганимцаим лемата мибина. Гем нефраду микелим апнемиим. Шабагем митлабеш нешама руах. 38 нефеш де ор пними. Вагаю лекелим макефим дыхаев ехида. Очень-очень здорово он нам здесь объясняет. Очень важно это уяснить себе. 35. Ува амур тавин, а из сказанного ты поймешь. Ашер отам заиран пин и малхут, что те заиран пин и малхут. Анимцаим бадал это пхинот, который находится в четырех стадиях. Шебахоля уламот, что во всех мирах. Шемиолама некудим улемат, что от мира некудим и ниже. Так вот, что же там есть? Какие там заиранпины малхут, которые там действительно уже есть? Гем, который там находится. Гем, невханим ли заиранпины малхут, шель протьет обина. Смотри, что он говорит там. Вот те заиранпин и малхут, о которых мы говорим нормально, нормально, начиная от мира Никудими ниже, что это за заиранпин и малхут? Они считаются как 36, как заиранпин и малхут частный заиранпин и малхут бины. Понятно? То есть не сами заиранпин и малхут, которые общие общности, настоящие заиранпин и малхут. А заиранпин и малхут бины, поэтому вот, увидим дальше. Валькены, поэтому митлабеш, ора и льон, гамби пнемию там. Смотри, что он говорит. И поэтому, очень-очень-очень-очень важно, и поэтому высший свет одевается также и в их внутреннюю часть. Смотри, что он говорит. Еще раз, что высший свет одевается также и во внутреннюю часть вот этих заиранпин и малхут, что есть, о которых мы говорим вообще, которые есть от мира Никудим и ниже. Но это не те настоящие заиранпин и нуква. Те, они вышли настоящие, они не могут туда прийти, свет орпними, стать. Высший свет не может туда войти, как Орпними и Догмартикуна. А до этого мы пользуемся Зиранпин и Малхут, которые частные бины. Частные бины. Увидим, постепенно нам расскажет. Амнам отама Зиранпину Малхут Аклолим. Но, однако вот те Зиранпин и Малхут, общие Зиранпин и Малхут, дайну, то есть, анимцаим лематами бина, смотри, что он говорит, то есть, те, которые по-настоящему находятся ниже бины, то есть, не взяты из бины, а на своем месте, которые гэм нефраду ми келим апнемиим, они отделены от внутренних келим. Шеба гэм митлабеш нешама веруах нефеш, что в них, в которых внутренних келим, в этих внутренних келим, они отделены от внутренних келим, в которых одевается нешама, руах и нефеш, орпними. Правильно? Во внутренние келим. Три келим есть, трое келим есть. Кетер, хохма и бина. И в них одеваются три света. Нешама, хая и... Нешама, руах и нефеш. Вагаю лекили макифими, они стали, вот заиранпин и малхут настоящие, они стали макифим, они стали окружающими килим для хаи и ехида. Это очень и очень важно. А те заиранпин, еще раз я повторяю, те заиранпин и малхут, которые мы говорим, которые есть, то, что мы учим тоже в Зогар и все, это частные заиранпин и малхут бины, в которые входит, конечно же, входит туда и ор, высший свет, как ор пними, и заполняет их. Это тонкие вещи, которые надо постоянно знать. И далее, где у нас от бет, ссылка буквы бет у нас на этой же странице. И это же но же следующий вот уже. Да. Нет, следующий вот мы тогда уже не будем начинать. Так вот, мы сейчас закончили от Алеф. Мы находимся сейчас на странице Куфмен Вава. Строчка третья. Вот отсюда мы начнем наш следующий урок. И постарайся очень хорошо это проработать. Каждый урок сейчас должен быть событием, духовным событием твоей жизни. Сейчас с каждым уроком мы пойдем сейчас совсем по-другому заниматься ТЭС. И все, что ты знаешь, еще раз, все, что мы учим здесь, оно также построено и у тебя. Вот я объяснил, что как и у нас по таборам, эти двое, Зейрабин и Малхут, это они вышли из внутренних килим. Единственное, как из внутренней системы, как из внутренних килим. И то, что мы у нас мы называем внутренним килим, Зейрабин и Нука, это только продление как бы от бины. Бина дает то, что мы называем в Зогаре тоже, что бина, помнишь, что бина... има озефет манега лебарта, что мы учили в Зогаре, что да? Има мать одалживает свою платье дочери. И также Зейран Пин, он также он часть бины, то есть бина, как мы учили, она продлевает себя. В Ацилуте мы видели, что она продлевает себя и делается у нее, она выходит из головы Ариханпина. Помнишь, да? И у нее появляется тогда Ешсуд, специальный парсуф Ешсуд, то есть, который представляет собой, по сути, зад Бины, по сути, зон Зейранпин и нуква Бины. Помнишь, да? То есть, она... В ней, в самой, есть теперь прообраз Зейранпина и Нуквы. Это еще есть у нее, конечно, еще из четырех стадий прямого света. Ну, а там еще больше есть. И теперь вот этот Ешсуд является головой и источником зон. И так же само он и производит, он голова, и он производит... По своему подобию он производит ток также и Зейранпин, и Нуква, Нукву. И, но, по сути говоря, это как бы продление бины, частной бины. Но не сами, не сами, сами общие Зейранпин и Нуква, что на своем месте. Ибо они эти... Туда не может больше пройти догма Артикуна, не может пройти свет Орпними, ибо иначе, если бы прошел туда Орпними, уже был гма Артикун, правильно? То есть гма Артикун невозможен в этом плане, потому что есть парса, и парса остается до гма Артикуна. Ибо присоединение настоящих Зейранпин и Нуква к трем высшим килим означало бы, что у них тогда получилось бы все пять килим на своем месте. То есть до точки этого мира уже были бы все килим, и как бы все миры, все были бы, то есть были бы все килим связаны друг с другом, без парсы. И тогда был бы, конечно, гмартикун. А так как это невозможно до общего гмартикуна, то... получение имеется только через вот эти частные Зейранпин и нуква, которые частные сфероты бины.